— В милиции знают о твоих планах, — пробормотал Стольников. — Будь осторожен. — Пусть знают, пусть все знают. Я все равно должен отомстить. Стольников устало сел, посмотрел на своего собеседника и спросил, — Мобильный телефон Исмаила у тебя? — Да, где-то лежит, — отмахнулся Адалет. — Мы сегодня нанесем такой удар. — Где лежит телефон? Довольно невежливо прервал его Стольников. — Откуда я знаю? — вспылил Адалет. — Эти аппараты по всему дому валяются, где попало. Я что, должен за ними следить? За 10 минут до случившегося Стольников говорил, глядя в глаза Адаляту. — Кто-то позвонил по мобильному телефону твоего старшего брата. Милиция считает, что это была твоя племянница. И через 10 минут за ней приехали боевики Жеребякина. Адалят соображал туго. В отличие от старшего брата, он не был особенно силен в логике. — Ну и что? — спросил он. — Значит, человек, который разговаривал с Радой, послал туда боевиков ваших врагов. Терпеливо объяснил Стольников. Вот теперь Адалят понял. Он вскочил на ноги, опрокидывая стул. Ты хочешь сказать, что это был я? Нет, я точно знаю, что не ты. Но где мобильный телефон твоего брата? Кто его взял? У кого он был? Не помню. Кажется, я Джафару его давал. Джафару? В голосе Стольникова прозвучал вопрос, и Адалят, понявший, что именно хочет сказать его собеседник, заорал на весь ресторан. — Найдите Джафара. Пусть он срочно приедет ко мне. Чуть успокоившись, он снова взглянул на Стольникова. — Ты думаешь, это он? — У меня пока нет никаких фактов, — признался Стольников. — Нужно все проверить. «Он остался в живых после нападения на дачу», — вспомнил Адалят. «Один остался. Значит, это он. Купил себе жизнь с собакой такой ценой. Нам нужно еще все проверить». Еще раз резонно повторил Стольников. «Пока никому ничего не говори, я сам все проверю». «Один день», — проворчал Адалят, — «а завтра вечером я шкуру с него живого спущу». Пусть попробуют мне что-нибудь не рассказать. Просто спущу шкуру. Нужно все проверить, — настойчиво сказал Стольников. Да сколько можно проверять? — разозлился его собеседник. 2 дня уже не можем найти Раду. 2 дня! Где она спала? Что она ест? С кем встречается? Что я ее отцу скажу, когда он встанет? Он спросит меня, где я был, почему ничего не сделал? «Мы ее ищем», — коротко ответил Стольников. «Ищем по всему городу». «Поэтому она бегает, и в нее стреляют». «В нее никто не стрелял. Они стреляли в сотрудников милиции». Уже с трудом сдерживаясь, сказал Стольников, «убили 2 офицеров и сами потеряли своего человека, но в девушку никто не стрелял». «Ты, кажется, больше думаешь об офицерах, чем о девушке». «До свидания!» Стольников вышел. «Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит!» Зло подумал Адалят. Но ничего не стал говорить. Сначала нужно найти Ираду, укрепить свои позиции, а уже потом, незаметно и без лишнего шума, убрать такого строптивца, как Стольников. Он достал четки и улыбнулся. «Пусть пока...» чувствует себя независимым. Когда придет время, и ему подрежут крылья. Глава 20. Сыроежкин сидел в автомобиле, зажатый с 2 сторон боевиками Филиппа Кривого. Он обреченно смотрел, как их автомобиль следовал за машиной, где находились Мироненко и 3 его людей. В автомобиле, где ехал Сыроежкин, сидели сразу 4 боевиков. Избежать было не только невозможно, но и опасно. Они подъехали к дому Наума, и Сыроежкин закрыл глаза. Почему он все сделал так глупо? Почему он вчера не взял эти часы и не заплатил девушке ее $100? Почему вообще не выгнал эту девушку из своего магазина?